Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андриана Вантанина. Одну минуту ожидайте на линии. Спасибо за ожидание. Герасименко Ивана Сергеевича. Я могу слышать? Девушка, вы из Home Credit? Да, из банка Home Credit вам звоню. Вам не кажется мой голос немного знакомым? Немного кажется. Немного кажется. А такая фамилия, как Вольнов, ни с чем у вас не ассоциируется? Не одну минуту ожидайте. Спасибо за ожидание. Вы Ивана Сергеевича Герасименко знаете? Вы не ответили на мой вопрос. На какой на ваш вопрос? Ну, я вам задал вопрос. Знакома ли вам такая фамилия и имя, как Евгений Вольнов? Ну, к сожалению, такой фамилии и имени я не знаю. Лично не знакома. Вы пользуетесь интернетом, скажите? Конечно, пользуемся. Вы Герасименко Ивана Сергеевича знаете? Понятия не имею, кто это такой. То есть вы не знакомы с этим человеком, а этот номер принадлежит вам? Конечно. Хорошо, в таком случае могу вам порекомендовать перезвонить по телефону нашей горячей линии. Я могу вам продиктовать этот мне номер. Сказали, девушка, я перезванивал, мне сказали, что для того, чтобы вы лично и все ваши коллеги перестали мне звонить, мне необходимо приехать в одно из ваших отделений банка и написать заявление. Но, понимаете, есть одна проблема, у меня нет ноги, я не могу поехать и написать заявление. Что мне делать в этой ситуации? Вы уже подъезжали в офис нашего банка? Вы меня слышите или нет? У меня нет ноги! Девушка, я не могу подъехать! Нет ноги! Отсутствует нога! No leg! Понимаете? Хорошо, тогда вы можете попросить кого-то из своих родственников, они подъедут в офис банка и решат этот вопрос за вас. К сожалению, в этой ситуации заплатите, вам больше вы заплатите за потраченное время и за проезд моих родственников в ваш банк? Нет, ну подождите, это же сейчас на данный момент ваша проблема, поэтому мы вам порекомендовали... Секундочку, вы терроризируете меня по телефону. Подождите, этот номер телефона оставили как дополнительный, поэтому мы вам порекомендовали, слушайте, что вы можете сделать в этой ситуации. Девушка, к сожалению, у нас больше рекомендаций для вас нет. Всего доброго, номер? До свидания. Алло. Здравствуйте. Вы позвонили в Home Credit and Finance Bank. Для удобства получения информации по вашему кредиту вам потребуется заключенный ранее договор или серия и номер вашего паспорта. Здравствуйте. Сотрудник отдела взыскания, Бабина Анастасия, слушаю вас. Анастасия, тут такое дело. Мне уже который месяц поступают звонки из вашего отдела. И ваши сотрудники хотят услышать каких-то совершенно неизвестных мне людей. Вы являетесь клиентом нашего банка? Нет, я не являюсь клиентом вашего банка. Ну, подождите, очередного звонка. Просто, наверное, ошибочно был указан ваш телефон. Стоп. Вы меня дослушайте, пожалуйста, до конца. На протяжении нескольких месяцев я получаю звонки с просьбой пригласить к телефону самых разных личностей. Понимаете, не одного конкретного человека, а разных. Я могу предположить, что ваша система настолько несовершенна, что дубль давайте, номеров... Давайте так, я вас сейчас вот не буду услышать. Короче, обращайтесь, идите к нам в офис, пишите заявление, чтобы звонки вам не поступали. Вы позвоните в отдел взыскания. Проблема в том... Мы вам помочь не можем. Так, а кто мне может помочь? Я вам говорю, банк Home Credit, идите к нам в офис. Вы понимаете, что я не могу никуда прийти, у меня одной ноги нету, девушка. Вы меня слушаете или нет? Ну а с чем я тогда могу вам помочь? Ждите очередного звонка и скажите им то, что... Я уже, да, мне дали этот номер, и мне уже позвонили, мне дали этот номер, сказали позвонить на этот номер и здесь изложить, собственно, суть вопроса. У вас есть там, я не знаю, какой-то более умный человек, чем вы, с которым я мог бы пообщаться? До свидания, более умный человек. В смысле? Алло. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, специалист отдела взыскания. Номер договора, либо серия, номер паспорта. Назовите. Слушайте, а у вас есть руководство какое-то вашего отдела? С кем бы я мог поговорить? Номер договора, либо серия, номер паспорта. Для нас есть у вас руководство ваше. Я не являюсь клиентом вашего банка. Девушка, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. Я говорю, я не являюсь клиентом Алло. Вашего банка. Ебать. Алло. Перезвоните еще раз, вас не слышно. Всего доброго. Может, она пиздит? Да, она пиздит. Здравствуйте. Вы позвонили в Home Credit and Finance Bank. Здорово, для удобства получения информации по вашему кредиту вам потребуется заключенный ранее договор или серия и номер вашего паспорта. Здравствуйте, специалист отдела взыскания, Людмила вас слушает. Добрый день. Угу. Меня зовут Евгений Вальнов. Угу. Я не являюсь клиентом вашего банка. Но вот уже на протяжении нескольких месяцев я получаю звонки от ваших коллег с просьбой пригласить к телефону неизвестных мне личностей. Ранее я общался с оператором, который сказал мне, что мне нужно прийти к вам в банк и написать заявление о том, что я – это не тот, кто вам нужен, чтобы вы прекратили мне звонить. Но, к сожалению, я не могу этого сделать, так как у меня нет одной ноги. Подскажите, как мне выйти из этой ситуации? Ну, выйти, конечно, это довольно смешно звучит, учитывая мои обстоятельства. Вот как мне быть, скажите, в этой ситуации? Я не хочу, чтобы мне звонили ваши сотрудники и требовали каких-то неизвестных мне людей. Хорошо, одну минуту. Одну минуту, пожалуйста, ждайте на линию. Ага. Если вы ожидаете, смотрите, к сожалению, я вам помочь не могу, потому что для того, чтобы поделиться вашего телефона, мне сначала нужно увидеть договор. Так как я не вижу его перед собой, я вам рекомендую обратиться в отделение. Я не клиент вашего банка, вы меня услышали или нет? Ближайший город, поедьте в ближайший город, тогда там напишите заявление. В смысле? Какое заявление? Я же не клиент банка, я вам никаких своих просто данных не... ошибочно оставил ваш номер телефона. Контактный. Может быть, там цифры то не есть, указали. Из-за того, что у вас что-то неверно, мне надо куда-то ехать, что-то писать. А кто платит мне проезд? Это все за ваш счет. За мой счет? То есть да. Вы мне... Это ваши нервы. Вас не будет не беспокоить, не звонить. Погодите, секундочку. Я понимаю, если бы я был клиентом вашего банка и должен был бы денег, я не против. Но я же не клиент вашего банка. Почему вы позволяете себе тратить мое время, деньги, нервы и выставлять это все, как будто я сам в чем-то виноват? Я не могу понять. К сожалению, я вам не могу помочь в данной ситуации. Переключите меня на того, кто может мне помочь. Такого человека нету. В смысле? Ну, в вашем отделе, прямо, может быть, нету? Нету. А хорошо, а где есть? Окей, переключите туда, где есть. Куда вас переключить? На ваше это руководство. У вас наверняка есть менеджер, куда? Который занимается вами. Хорошо. Руководства нету. Выходной день. Но вы же мне звоните. Точнее, ваши сотрудники мне же звонят. Подождите, значит, вы мне звоните. Ну, до этого мне позвонили сегодня уже 3 раза ваши сотрудники. С требованием каких-то людей непонятных. Я не знаю, кто вам звонил. Я не вижу данной информации. Вы мне позвонили сейчас. Слушайте, ну... Я могла вообще-то что-то увидеть, если нужно номер договора или серийный номер паспорта человека, по которому вам звонили. Ну я же не знаю серийный номер паспорта человека, по которому мне звонили. Это ваши сотрудники у меня спрашивают какие-то данные? Я так же самое, я не могу никакой информации вам представить. Я так же самое, я не знаю. Так, вы сотрудник банка? Да, конечно. У вас есть руководитель? Конечно. Я хочу с ним пообщаться. Его нет. Когда он будет? В понедельник. В понедельник. Хорошо, спасибо. Всего доброго, до